Сон второй. Вижу свой размалеванный облик. Размалеван он так членами круга. Ужасно опасаюсь, чтобы кто-нибудь не увидел бы меня в таком пошлом виде. Проснулась от ощущения двух острых ударов, пронзивших мне темя. Днем. Вспомнила сказанное ночью, что треугольник есть символ дифференциации. Захотелось найти этому подтверждение, ибо была не уверена, правильно ли я слышала. И тут же рука потянулась просмотреть старые messages ML. Взяла одну из имеющихся у меня тетрадей и, перелистывая, внизу на одной странице нашла, что символом прошлой эпохи был треугольник как символ дифференциации. Messages — сообщение, послание. Идущая же эпоха Майтреи. Есть эпоха объединения, и потому треугольник превращается в прямую линию. Беседа у кресла владыки. Астрология — древнейшая наука, знает расположение каждой расы и народов. Когда нарождается новая раса, тогда основное начало руководит всеми проявлениями эволюции. Потому как можно определить вычисление народов по астрологии, также можно предопределить характер нарождающейся расы. Все оттенки настолько тонки, что только высшее познание может сочетать эти сети материи Люциды. Творческая сила собирающего новую расу притягивает к себе все элементы, которые накоплены в лотосе синтеза. Нити творческие в прямой связи с устремлением чаши. Потому так ясна та линия протяжения, потому утверждается притяжение лотоса сердца и отзвук духов. Условия тяжки для течения раздвоенного устремления. Дух, обладающий огнем космического магнита, может положить начало всем течениям огня. Отклик уявляет дух Урусвати, и на твой зов откликаются продвигающиеся к утончению. Так синтез укрепляет предназначение цепи до бесконечности. Теперь пошлем силы в Америку. Истинно, сподвижница моя, являешь чистый огонь в Америке. Чистое устремление помощи мне утвердит явление лучших начал. Истинно, можно золу явления окурков выбросить. Относится ко сну. Так Агни-йог готовит утверждение чистоты. Я говорю, символ огня расплавляет все накопления. Ценю. Урусвати, ценю. Истина. Спешу в Америку.